Здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич из «Стол заказов» на Народном Славянском радио. И в ближайшее время в эфире Народного Славянского радио прозвучат музыкальные приветы и поздравления от наших слушателей, которые любезно написали нам в редакцию. Валентина пишет нам: «В детстве по утрам меня будила удивительная музыка, с которой начиналась трансляция по радио в нашем северном поселке. Много позже я узнала автора, но до сих пор во мне остался этот утренний свет от ее звучания. Мне приятно было бы вновь ее услышать здесь. Очень хорошо, включаем утро Грига». Валентина Николаевна просит поставить композицию «Метель» Свиридова. Насколько я помню, эта музыка была написана на повесть «Метель» Александра Сергеевича Пушкина. Наконец, перед праздниками Коляды наступили настоящие морозы. В такую тихую погоду хорошо греться у живого огня, слушать завывание ветра в трубе. На улице метель, а нам мороз нипочем, как говорит мой внучок. Слушаем «Метель» Свиридова. И сейчас у нас не столько сколько в обращении до новой песни, сколько вопрос. Андрей спрашивает. Программа за 24 число про историю военного пилота. Здравия вам всем желаю. Пишет вам новый слушатель вашего замечательного радио. Благодарю тебя, Андрей. Звать меня Андрей. Родом я с города Риги. Мне 27 лет. Таким вопросом и с просьбой. 24 декабря, после полудня, если не ошибаюсь, где-то в промежутке 14 до 16 часов была трансляция программы. Как называется? Не знаю. Начало не застал, но чуток прослушал. про комплекс очищения организма, про военного пилота, который смог стать снова человеком, очистил свой организм и даже каким-то образом подрос на 5 сантиметров, избавился от цирроза печени. Меня очень интересует этот комплекс упражнений и правила очищения. Если возможно, укажите, как называется или где на вашем форуме искать запись этой программы. Андрей, у нас здесь стол заказа, и мы выполняем ваши пожелания. Специально для тебя мы отписались тебе в личку, где можно это найти. Продолжаем. Ильяс, тут, скорее всего, объявление небольшое. Театр волшебных звуков, Аркаим, 18. Концерт «Релаксация», «Синергия в звуков», «Варганы», «Тибетские поющие чаши», «Хрустальные поющие чаши», «Колокольчики», «Караталы» и «Калимба». Основание в Аркаиме. Благодарю. Вот такое маленькое объявление от Ильяса. Ну и у нас на очереди Алексей Алексеев. Здравствуйте, добрые люди. Как здорово, что узнал о существовании такого хорошего славянского радио. Благодарю тебя, Алексей, за добрые слова. Поскольку на дворе идет колядочная неделя, передайте, пожалуйста, всем братьям-славянам какую-нибудь хорошую, веселую песню о Коляде. Пусть радость и мир торжествуют во все времена на славянских землях. Пусть братья и сестры очнутся от морока и вспомнят свое великое прошлое, да начнут жить по совести. Да будет так от круга до круга, во славу нас всего славянского мира, во славу богов и предков, на счастье каждого из вас. С Колядой вас, славяне! Слушаем хорошую песню о Коляде. Щедрый щедрик, щедривочка, прилетела ластивочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Щебети, господарю, подивися на кошеру, там мовички покотилися, ямочки народились. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Тебе жінка чорноброва, хоч не гроші, так полова. В тебе жінка чорноброва. Щедрий, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там мовочки покотилися, ямочки народились. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Чорноброва, хоч не гроші, так полова. В тебе жінка чорноброва, щедрий, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Постоянный наш слушатель Виталий просит поставить песенку в исполнении Белогора «Колядная» и пишет: «Всех славян с праздником Бога Коляда». Спасибо, Виталий, благодарю тебя сердечно. Слушаем Белогора. Батьке роду слава, слався мать рожана, батьке роду слава, слався мать рожана, Коляда, Коляда народився. Ясен свет засветився. Зимушке Марьоне, славицу речем мы, Макоши Марьоне, славицу речем мы, Яр глубинный огонь пробудился, Коляда, Коляда народился. Слава свет сварогу, Велесу дач Богу, слава свет сварогу, Велесу дач Богу, солнце свет, светлый день пробудился, Коляда, Коляда народился. Слава рожанице, да живой крынице, слава рожанице, да живой крынице, ясен свет засветился, Коляда, Коляда народился. Живей Перуну, снова кличем руны, Ладей Перуну, снова кличем руны, ясен свет засветился, Коляда, Коляда народился. Сварги свет сияет, кола повертает, Сварги свет сияет, кола повертает, Коляда, Коляда народился, Новый день, ясный день зародился. Звездочки сияют, зимушку венчают, Звездочки сияют, зимушку венчают, Добрый вечер, святый вечер отворился, Коляда, Коляда народился. Солнышко сияет, Коляду встречает, Солнышко сияет, Коляду встречает, Ясен свет, добрый свет засветился, Коляда, Коляда народился. Слава тебе, слава, Россичей держава, Слава тебе, слава, Россичей держава, Ясен свет, добрый свет засветился, Коляда, Коляда народился, Добрый свет, ясный день зародился, Коляда, Коляда народился. Михаил пишет: поздравляю всех с праздником Бога Коляды. Пожалуйста, включите Светозар и Аура Мира. Коляда очень хорошо поет. Согласен, хорошо поет. Слушаем. подошел к завершению наш очередной выпуск. Я хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном Славянском радио. Выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю, по пятницам, с повтором в субботу. По московскому времени это в 12 часов в пятницу, и повтор записи в 3 часа ночи в субботу. По дальневосточному времени это Петропавловск-Камчатский в 21 час, это в пятницу, и повтор в 12 часов уже в субботу. С праздником вас, Бога Коляды! Будьте счастливы! Помните своих предков, живите в ладу с природой. До связи, услышимся. Какая песня без боя?